Часть 16. После отъезда из Каранаса Линар немного изменился. Он больше не расспрашивал меня о своей жизни, почти не ехал со мной в карете, сидел на козлах или брал лошадь Ремы. У меня появилось стойкое ощущение, что он стал намеренно отдаляться от меня. В тавернах, ужиная вместе, хмуро и скупо отвечал на вопросы и не смотрел в мою сторону. Я терялась в догадках. Что произошло? Неужели я стала так ему неприятна? Вечером перед ужином я прихорашивалась перед зеркалом, купила в Ордене новое платье, вымыла и уложила волосы. Я была по-прежнему красива. Я знала это, видела свое отражение. Может, немного загорела, но лицо даже интереснее стало выглядеть по сравнению с белокурыми волосами. Странно, стало еще хуже. Линар почти не обращал на меня внимания, становился все мрачнее и угрюмее. Последний раз мы останавливаемся в Остре. Завтра пересечем границу и въедем в Лореляй. С одной стороны, на душе было солнечно и радостно, с другой, сердце терзало нехорошее предчувствие. Вечером после ужина я легла с книгой возле камина. Интуиция кричала, что-то должно случиться. И спать я не легла, и когда скрипнула соседняя дверь, вскочила и отворила в коридор свою. «Ты куда-то собрался, муж мой?» – бесцветным ровным голосом произнесла я. Внутри все клокотало от возмущения. Линар замер возле двери и обернулся. Он был в своей одежде, с сумкой через плечо. «Не хочешь объяснить своей жене, что происходит?» – так же спокойно спросила и широко распахнула дверь в свою спальню, приглашая. Муж с тяжелым вздохом вошел и сел на стол. Мы молчали. «Зачем я тебе?» – медленно запинаясь, спросил Линар. «Ты молодая, красивая, богатая вдова. Я больной, потерявший себя человек. Я ничего не помню и буду только обузой». «То есть ты великодушно избавляешь меня от себя?» Едко, едва сдерживаясь, произнесла я. «Да, как благородно!» – воскликнула я, заметавшись по комнате. «Опять все решают за меня. Как мне будет лучше? Опять все думают за меня». Я была в бешенстве. «А как же твой сын?» – спросила я, уставившись на Линара. «Ты так его безумно ждал! Ты что, даже не хочешь увидеть Даниэля?» Линар тяжело опустил голову. «Так будет лучше», — опять угрюмо пробормотал он. «Нет», — вскрикнула я, — «хватит решать, как мне будет лучше». «Ты ничуть не изменился, даже потеряв память. Ты такой же, как и был. Упрямый, твердолобый индюк», — орала я. Линар удивленно поднял голову. «За 2 недели знакомства со мной он впервые увидел, что я совсем не белая и пушистая, а могу кричать и ругаться?» «Значит так, муж мой», – твердо сказала я. «Если еще раз сбежишь, я еще раз найду тебя. Не сомневайся, я очень упрямая, такая же, как и ты. Если будет нужно, я прикую тебя к себе кандалами. Будем вместе принимать ванну, ходить в туалет, спать в одной кровати. Пусть неудобно, ничего, я потерплю». Линар ошарашенно молчал. «Не ожидал такого напора?» «Я надеюсь, мы решили наши разногласия, дорогой муж», — немного агрессивно добавила я в конце и тяжело опустилась на кровать. «Я прошу тебя, Линар, попробуй быть со мной. Пусть ты сейчас не помнишь меня, пусть ты не любишь меня, но я знаю, рано или поздно память вернется, верь. Я помогу тебе». Муж недоверчиво смотрел на меня, и в глазах я прочитала сомнение и неуверенность. «Только вот в ком? В себе или во мне?» «Пожалуйста!» – прошептала я тихо. Линар осторожно кивнул и хрипло пробормотал. «Хорошо, я остаюсь». Мне хотелось прыгнуть к нему на колени и обнять крепко-крепко, вдохнуть его запах, взъерошить короткие волосы. Но вместо этого я спокойно проводила глазами вышедшего из спальни мужчину, чтобы потом внимательно прислушаться к стуку соседней двери. Остался. «Ура! Моя маленькая, но такая важная победа. Моя родная уже страна встретила сырым хмурым утром и небольшим дождиком. Я подставила лицо каплям. Я дома. Я вернулась. Полдня и увижу Даньку. Мы почти инкогнито. Кутаясь в плащи, хорошо, что шел дождь, никто особо не присматривался. Шли порталами домой. Лошадей и карету оставили на границе. Нас было шестеро, поэтому Линар, Конрад и Вилс шли первыми и ждали нас на той стороне. Я, Патрик и Рема чуть позже присоединялись, пока маг заряжал заново портал. Один, второй, третий. Когда мы вышли у последнего, я вспомнила, что замок в осаде. Мы собрались в небольшой комнате приемной у портала. Рема с Вилсом невозмутимо предложили всех перебить. «Нет, не пойдет», — отрезала я. «Там, возможно, мой отец. Какой-никакой, но все же родная кровь. Тем более, что мы не знаем, сколько там народу». Вдруг Патрик воскликнул. «А зачем прятаться? Хозяин возвращается домой. Пусть все видят». «Точно. Купим одежду, лошадей и с помпезностью въедем в замок. Кто нам сможет помешать?» «Линар, ты просто молчи и смотри на всех свысока, как ты умеешь», — попросила я тихо. «Говорить буду я». Муж криво усмехнулся. По глазам видно, что пусть ничего и не помнит, но свое будет защищать до последнего. Потратилась в последний раз. Дорогие плащи из магической непромокаемой ткани скрыли пыльную одежду. Мягкие удобные сапоги, изящная чеканка на сбруе, пусть и не серые рысаки из Архана под нами, но все же приличные красавцы вороные. А уж оружие у моих наемников всегда было на высоте, лучшее, что можно купить за деньги. Я немного трусила, приближаясь к замку, боясь встречи с родителями. Если бы могла, залезла бы к Линару на колени и спряталась под плащом на груди. Мы еще в городке предупредили Корсара и Тадора по шкатулке, что возвращаемся, все вместе. Надеюсь, все нормально и замок цел. Линар, даже ничего не понимая, держался отменно. Обычный его хмурый вид, высокомерный и холодный, как всегда, традиционно отпугивал. Как только мы приблизились к утесу, нас попытались остановить дозорные из отряда папаши. Мы проехали дальше, ни на секунду не задержавшись. Наемники держались вокруг, даже Патрик проникся важностью момента и сделал такое насупленное лицо, что если бы я отчаянно не трусила, рассмеялась бы точно. Естественно, ни отца, ни Рихарда в отряде, осаждающем наш замок, не было. Я бы сильно удивилась, если бы мой высокомерный отец, Льер Гвеневер, месяц жил в походной палатке и мог под дождем. Зря только боялась. Скорее всего, не добившись за пару дней от меня ответа, они уехали к себе и оставили отряд караулить под замком. Командир отряда, увидев нас, опешил. «Льера?» – удивленно прохрипел он – потом перевел ошарашенный взгляд на Линара. «Советник?» Тут его бедного и переклинило. Мы оставили позади нашу очумевшую осаду и подъехали к уже опускающимся воротам. Дома, наконец. Первые несколько минут я ничего не соображала. Плакала, обнималась с Тадором, целовала Юли, прошептала на ухо доктору: «Муж потерял память, присмотрите за ним». Оставила мужчин внизу, а сама понеслась в детскую. Растерянно застыла в дверях. Я оставила месячного беспомощного младенца, а сейчас по широкой кроватке уверенно ползал на четвереньках вполне взрослый человечек. Данька, услышав шум, поднял голову и плюхнулся на попу, уставившись на меня круглыми глазенками. Две молоденькие кормилицы поспешно вскочили и поклонились. «Льера, как мы рады!» – залепетали они. Я кивнула, не глядя. А сама смотрела на моего маленького наследного Льера, сосредоточенно хмурившего брови. Вдруг Данька радостно гугукнул и так ярко и солнечно улыбнулся мне, растянув свой беззубый рот, что я просто не смогла не улыбнуться в ответ. Искренняя, незамутненная радость ребенка, увидевшего мать. Я протянула к нему руки и дотронулась до крохотных пальчиков. «Привет». После того, как улеглись страсти по поводу нашего возвращения, мы собрались в столовую обсудить дела. Перед этим я пригласила наемников в кабинет и вручила каждому по расписке из банка на получателя. с суммой в 5000. Конрад и Вилс попросили разрешения остаться с генералом Домирасом и служить ему, а Рема, попрощавшись, оставил Утес Крылатых. Хочет быть солдатом удачи? Кто я такая, чтобы его останавливать? Уже на следующий день от короля пришло письмо Линару с требованием срочно явиться во дворец. Или кто-то нас видел у порталов, или уже папаша доложил. Я под руководством Тадера писала монарху ответ. Сдержанно, скупо, вежливо. Да, потерял память, да, не умеет ни читать, ни писать. Нужно время, чтобы прийти в себя. Вы позволите остаться здесь, в Утесе? Мы полностью в вашей власти, но Линар сейчас не может исполнять свои обязанности советника. Мы вас умоляем дать нам время. И дальше в таком роде. От Реджинанда пришло письмо с одной фразой: «Пока можете остаться». И началась наша новая семейная жизнь. Только теперь совершенно другая. Если тогда в прошлом мы с мужем были вместе в основном ночью, а днем почти не виделись, то сейчас наоборот. Целый день мы с Линаром проводили то в библиотеке, то в саду, то в гостиной, то в оружейной. А вечером после ужина расходились по своим спальням. Я взялась учить Линара читать и писать. Рассказывала ему историю нашей страны, географию, основы экономики. Элеонор по моей просьбе переправила нам учебники по математике, истории, атласы и буквари. Я впервые в этом мире взялась работать по своей прошлой специальности. И мне это нравилось. Линар как губка впитывал в себя знания. Такое ощущение, как будто бы он просто вспоминал давно забытое, потому что самостоятельно читать он уже начал через пару недель. Линар стал лучше говорить, еще запинаясь, но более уверенно и четко. Не боялся спрашивать и просил помочь разъяснить трудный момент в задачке. И я с радостью помогала. Он ходил со мной на кухню, в кладовую, к телепортеру, сидел рядом, когда я писала письма и отправляла по шкатулке. Удивленно рассматривал, как Тадер заряжает светильники и холодильную кладовую. Он все время спрашивал, ему все было интересно. Линар стал более открытым и искренним. Мы вместе смеялись, когда я читала вслух написанный его корявым почерком диктант, картавя и спотыкаясь на каждом слове. Или когда стукались лбами, склонившись над картой Лореляй. На наши уроки часто приходил Патрик. Садился в сторонке и завороженно меня слушал. А я на радостях, что мои знания и умения востребованы, летала по комнате, как на крыльях. Как будто вернулась на 3 года назад в свой любимый лицей. Только учеников было 2. Тадер научил Линара играть в Стоун-Кро, и теперь они вечерами азартно шумели в библиотеке втроем. Что меня больше всего обижало, так это прохладное и сдержанное отношение к сыну. Он никогда со мной вместе не ходил в детскую и на мои восторженные восклицания о Даньке поджимал губы. Однажды я зачиталась в спальне и отложила книгу глубоко за полночь, а дверь в соседнюю спальню так и не стукнула. Странно. Где же Линар? Я открыла дверь в его комнату. Кровать была пуста. Вышла в коридор. Мягкий слабый свет струился из приоткрытой двери детской. Я тихонечко подошла и заглянула. Няня сопела на диване. Линар стоял возле кроватки сына и пристально разглядывал спящего Даньку. На лице мужа я прочитала такое искреннее восхищение, любовь, гордость, что у меня заболело сердце. В самом деле, Данька был точной копией Линара. Уже сейчас можно было увидеть такие же ровные темные брови и квадратный подбородок. Твердо сжатые губы и высокий умный лоб. Он так же, как и Линар, хмурил его и недовольно сопел, если что-то не нравилось. Так же, как и Линар, был сдержанным, никогда не капризничал и не кричал, а только укоризненно смотрел в ответ. Я тихонько отошла назад и пошла в спальню. Пусть знакомится. С нашего приезда прошло уже 4 месяца. Родители отстали, отряд, осаждавший замок, убрался во свояси. Раз в месяц от короля приходил вопрос «Как он?» И каждый раз я писала «По-прежнему». Элеонор писала, что монарху все хуже и хуже. он почти не показывается на людях. В столице ходят неутешительные слухи. Я чувствовала, что-то происходит, что-то нехорошее, странное. Но находясь в своем неприступном замке, за высокой крепостной стеной, эгоистично отрешилась от всего. Только я, Линар и Данька. Да, мы стали духовно ближе с мужем, и пусть мы до сих пор спали отдельно, но зато могли разговаривать на любые темы. Мы вместе читали книги и обсуждали прочитанные, вместе спорили на тему применения магии и дискутировали, нужно ли развивать технический прогресс. Вместе сидели вечерами в детской и учили сына правильно выговаривать «мама» и «папа». Рассказывали сказки и пели колыбельные. Точнее, пела я, а Линар слушал, закрыв глаза, сидя на полу. «Странно, — думала я, — раньше мы были так близки телесно, а теперь мы близки душевно. Но почему нельзя соединить эти две крайности? Почему или то, или другое?» Я тосковала по нему, по нашим ночам, по ласковым рукам и губам, по запаху его кожи и сильным мужским объятиям. Еще немного, и я сама проберусь ночью к нему в спальню, и ничто меня не остановит. Иногда на уроках я ловила себя на том, что уже 10 минут неподвижно смотрю на его губы. И когда он так же внимательно цеплял мой взгляд, смущенно краснела и опускала голову, как малолетка, пойманная за подглядыванием в души. Если бы он был ко мне равнодушен, я бы поняла, но нет, я же чувствую, как он ко мне тянется. Я вижу, как вспыхивают его глаза, когда я склоняюсь над его столом. Вижу, каким взглядом он провожает меня из комнаты. Он хотел меня тогда, и он хочет меня и сейчас. Так в чем же дело? Что за странные принципы? Упрямство? Недоверие? Утром после завтрака Линар зашел ко мне в детскую и сказал: «У меня дела. Не знаю, смогу ли успеть на обед». Я махнула рукой: «Иди». Сама в это время одевала Даньке новый комбинезон, сшитый ортензией по моим эскизам. Мы планировали запустить в ателье линию детской дорогой одежды для аристократов. Наследный Ильер становился все более самостоятельным и решительным. Уже пытался ходить и начал исследовать свою большую комнату, цепляясь за ножки кресел, рассматривая, комкая портьеры в кулачках. Потом я провела долгое время с Патриком в библиотеке. Он решил стать врачом, и Тадер начал его обучение. Я немного помогала, хоть в медицине была и не сильна, но хотя бы в школьные знания по анатомии и биологии могла бы передать. Потом обед, опять детская. Ближе к вечеру я начала волноваться. Линара до сих пор не было. Я беспокойно спрашивала охранников замка. Те отвечали, что Льер еще утром с небольшим отрядом покинул замок и уехал. Я не находила себе места от беспокойства. Потерявший память муж, на него кто-то открыл охоту, а если опять покушение? Под конец я накрутила себя так, что металась по гостиной в невменяемом состоянии. И когда отворилась дверь, и мужчины во главе с Линаром ввалились в гостиную, я открыла рот, как истеричная баба. «Как ты мог так долго отсутствовать?» – орала я. «Ты знаешь, что тебе опасно покидать замок. Ты не должен так безответственно относиться к своей жизни». И еще много всего в этом роде. Корсар и Конрад смущенно отвели глаза. Лицо же Линара превратилось в неподвижную маску. Он решительно подхватил меня под руку и молча повел в кабинет. «Я запрещаю так со мной разговаривать», – отрезал он, когда мы остались вдвоем за закрытой дверью. «Я не мальчик, чтобы слушать твои упреки». Я уже пожалела о своей скандальной вспышке и просто взволнованно кусала губы. В соседнем поселке размыло дождем речную дамбу, и несколько домов ушло под воду. Нужно было срочно принимать меры. Я просто не рассчитал время, думал вернуться раньше. «И в дальнейшем». Линар помолчал. «Я прошу не отчитывать меня перед моими людьми. Я мужчина. Я всегда буду делать то, что считаю нужным, даже если это опасно». Его голос звучал сухо и холодно. Я смотрела на мужа, и сердце гулко стучало у меня в груди. Он был точно такой же, как и раньше. Такой, каким я его встретила почти 2 года назад и полюбила. Такой же жесткий, авторитарный, непреклонный, такой же сильный и властный. Словно бы и не терял память. Я как будто вернулась в прошлое и почти на автомате подошла и крепко обняла его, уткнувшись носом в грудь. «Прости, я так люблю тебя», – прошептала я. Линар нерешительно приобнял меня, а потом, секунду спустя, руки налились такой силой, что у меня затрещали ребра. Сдержанность и хладнокровие снесло волной. Мы вцепились друг в друга, как утопающие. Я запустила руки в его волосы и потянулась к губам. «Наконец!» – мысленно простонала я, ощущая весь этот безумный сумасшедший вихрь, охватывающий тело и сметающий все на своем пути. Треск одежды. Линар что-то хрипло говорит, что ему нужно принять ванну. Он целый день тяжело работал, а руки, тем не менее, все крепче стискивают мои плечи, спину, прижимая все ближе. Я нетерпеливо рычу, отметая, по моему мнению, это неважное сейчас обстоятельство. Впиваюсь губами в кожу в вырезе его рубашки, впитываю терпкий запах пота, пыли и речной тины. Какая спальня! Я не могу ждать ни секунды. Внутренности скручивает узлом, болезненные спазмы голода, такого жестокого и мучительного. Я как пиявка намертво приклеиваюсь к Линару, не давая даже отнести меня на диван, тяну на пол. Его руки дрожат от нетерпения, тяжелое дыхание хрипами вырывается из груди. Да, одежда уже не поддается восстановлению, и, наверное, останутся синяки. Мне все равно, он во мне, такой горячий, сильный, восхитительный. Боже, как хорошо, почти плачу я, обхватываю его ногами, оплетаю, как лиана, вжимаюсь со всей силой в своего мужчину, кожа к коже, сердце к сердцу. Неконтролируемые слезы катятся из глаз. Я чувствую их соленый вкус на губах и уже не сдерживаюсь, впиваюсь ему в плечо зубами, заглушая рвущийся наружу крик. Заснули мы уже в спальне под утро, перед этим приняв ванну, и долго исследовали друг друга, знакомясь вновь. «Без шрамов ты стал красивее», – прошептала я. Линар криво усмехнулся. «Ненамного». Эта долгая ночь была полна открытий для него, для меня. Он был немного другим и все тем же. Линар восхищенно и жадно смотрел на меня, ласково дотрагивался до лица, обводил контур скул, губ, перебирал, гладил волосы. «Ты такая красивая!» – шептал он. «Чем я заслужил тебя?» Я поцеловала его руку, лежащую на моем плече. «Наверное, ты в жизни сделал много хорошего?» «Не помню», – хмыкал он иронично. «Верь мне», – улыбаюсь я загадочно, – «я лучше знаю». «Верю», – тут же соглашается он. И опять его поцелуи сводят меня с ума, опутывая лаской, подчиняя, заставляя тело дрожать, как в лихорадке, а сердце выскакивать из груди. Я проснулась утром от пристального взгляда. Дежавю. Линар лежал на боку и напряженно на меня смотрел. Я вопросительно подняла брови. «Я люблю тебя, Эльви», – тихо произнес муж. «Сейчас мне кажется, что всегда любил. Наверное, с того самого момента, как ты вошла в кабинет, где мы обсуждали договор с твоим отцом в своем кошмарном розовом платье. Ты злобно блестела глазами, сидя на кушетке, слушала нас, а на лице было такое детское упрямство и возмущение». «Любил, когда ты отчаянно и смело шантажировала меня словом богини в храме. Любил, когда кричала, что прикуешь кандалами, и мы будем вместе принимать ванну. Тогда лучшего предложения ты мне не смогла бы сделать», — усмехнулся муж такой знакомой кривой улыбкой. «Ты вспомнил», — прошептала я. «Да, я все вспомнил, почти все. Какая ирония! Я выжил единственный из всех, потому что мне захотелось в туалет». Линар грустно вздохнул, вспоминая. «Наверное, у него там под завалом остались соратники, друзья». Я осторожно молчала, ожидая продолжения. Мы встретились в Ордене с Вакариусом, чтобы почти сразу поехать обратно. Это был ложный глупый вызов. Император потребовал какую-то совершенно идиотскую сумму денег за захваченную в прошлой войне провинцию Остры. Я, естественно, отказался. Ведь перед этим, полгода назад, Мы подписали вполне приличный договор, устроивший всех. Вакариус как будто сошел с ума, пообещал нам всяческие небесные кары и проклятия, которые нашлют его маги и шаманы на наши головы. В общем, бред. Император 2 дня отказывался внимать голосу рассудка. Я разозлился и распорядился сворачивать дипломатическую миссию. Сказал, что будем обмениваться письменными обращениями.